Глава 1092. Мир, потерявший надежду. Часть 2. Сяинь, еда готова. Приятного аппетита. Маме нужно ненадолго отойти. Не волнуйся, я скоро вернусь, донесся от входа голос его матери. Судя по приглушенному голосу, она наклонилась, чтобы завязать шнурки на туфлях. Танэнь грустно посмотрел на стоящие перед ним тарелки. Два холодных овощных блюда и бульон. Первое было приготовлено то ли из каких-то корней, то ли из похожих на корни червей. В супе плавало нарезанное мелкими кусками белое мясо. Он не мог понять, какому животному оно раньше принадлежало, но это мясо хотя бы на вид выглядело съедобным. Пододвинув к себе миску с супом, Танэнь начал есть. Он не хотел прикасаться к странным холодным блюдам. Хотя суп тоже не выглядел обычным, но он, по крайней мере, был горячим, и его расползающееся по телу тепло на время успокаивало его находящееся в постоянном напряжении внутренности. Тихо звеня посудой, он быстро закончил трапезу. Закончив есть, он медленно подошел к балконной двери, обув тапочки, вышел на балкон, собираясь полить цветы. Но сначала, перегнувшись через балконное ограждение, выглянул наружу. Его семья жила на четвертом этаже. Это было несчастливое число, но после случившегося 6 лет назад он всегда выбирал число 4. Танэнь был уверен, что числа не были придуманы человечеством. Он считал, что они были наследием жившей в этом мире до человека цивилизации. Они пришли к ним из глубины веков, наполненные какой-то странной магией. Полив растения, он извлек из последнего горшка 4 маленьких семени, которые тут же выбросил за пределы балкона. Свободный мир Ранабы этого ритуала он придерживался на протяжении многих лет. Он понимал, что стал иррациональным, но не собирался отступать от своей веры в число 4. У него просто не было другого выбора. Он не знал, сколько еще сможет продержаться, живя в этом бесконечном ужасе. Возможно, пройдет совсем немного времени, и я стану таким же, как все эти люди. В последнее время Танэнь частенько разговаривал сам с собой. Ему больше ни с кем было поговорить, некому было пожаловаться. Выглянув с балкона, он увидел пустой жилой комплекс. Его город сейчас очень сильно походил на город-призрак из фильмов. Его матери, которая к тому времени уже должна была выйти из подъезда, нигде не было видно. Все было до жути странно, но он давно к этому привык. «Как долго я смогу продержаться?» Он часто задавал себе этот вопрос. Поставив лейку, он, обернувшись, увидел стоящего перед диваном в гостиной человека. Женщина была одета в прямое бежевое платье. Волосы были собраны в высокий пучок. Она стояла к нему спиной. Он знал этого человека. Это была его мать. Возможно, даже, это была та же мать, которая только что вышла. Ни слова не говоря, он спокойно прошел мимо женщины. Диалог не начался, оба хранили молчание. На выходе из гостиной он привычно оглянулся. Стоявшая минуту назад возле дивана женщина в какой-то момент исчезла. Он опустил голову. Его налитые кровью глаза прищурились. «Ты хочешь спать? Когда проснешься, все будет хорошо». Это была его привычная практика самогипноза. Отсчитывая шаги, он двинулся в направлении своей спальни. Но чтобы добраться до спальни, нужно было пройти коридор с окном, выходящим на улицу. Поскольку это был центр города, из этого окна можно было увидеть никогда шумный фонтан. Проходя мимо, Танэнь невольно посмотрел в окно. Город за окном был тих, пустынен и мертв. Но он продолжал внимательно вглядываться вдаль. Это была выработанная годами привычка. Это было тем, на что он в глубине души надеялся. «Мне нужно прогуляться», — сказал он сам себе. «Если все так и продолжится, я просто сойду с ума». Войдя в спальню, он ненадолго замер. Затем, ускорившись, достал из шкафа свою куртку, сунул в карман нож для нарезки фруктов и надвинул на брови капюшон. Стремительно выбежав из спальни, Танэнь, пройдя по коридору, заглянул в кухню. Он снова увидел свою мать. Она сидела к нему спиной и, кажется, что-то рассматривала. Не было слышно никаких звуков, даже звуков движения. Она походила на скульптуру. Не решаясь и дальше за ней наблюдать, Танэнь направился к выходу. Надев туфли, открыл дверь. Похожая на его мать женщина медленным шагом вышла из кухни. Встав в дверях, она наблюдала за тем, как он обувается. Женщина ничего не говорила, но Танэнь чувствовал ее пристальный взгляд. Еще больше ускорившись, он выскочил за дверь. Бум! Посмотрев на пустую и пыльную лестничную площадку, почувствовал себя немного увереннее. «Пойду в книжный магазин, за книгами». Он снова разговаривал сам с собой. Его сердце бешено колотилось. Танэня не покидало предчувствие, что сегодня произойдет что-то, чего он никак не мог предвидеть. Войдя в лифт, он увидел молодую девушку с длинными волосами, одетую в легкий брючный костюм. Девушка стояла в углу лифта спиной к нему. Ее рука, сжимающая розовый телефон, плетью свисала вниз. Волосы полностью закрывали лицо. Внезапно испугавшись, Танэнь выскочил из лифта. Двери медленно закрылись, и кабина устремилась вниз. Вскоре лифт остановился далеко внизу. Индикатор загорелся красным, перейдя в режим техобслуживания. Покачав головой, Танэнь направился к лестнице, собираясь спуститься по ней. Точнее, у него не осталось другого выбора, кроме как спуститься по лестнице. Щелк. Внезапно сзади раздался тихий щелчок. Танэнь невольно вздрогнул. Он чувствовал, что только что открылась дверь, ведущая в его квартиру. Обернувшись, он увидел стоящую в дверях фигуру, одетую в бежевое платье. Человек, который, возможно, был его матерью, смотрел на него взглядом, который он никак не мог понять. Ее взгляд жег ему спину. Затем он услышал тихие шаги. Мать явно направлялась к нему. Расстояние между ними стремительно сокращалось. «Беги!» Внезапно вспыхнуло у него в голове. Ни слова не говоря, Танэнь помчался по лестнице вниз. На одном дыхании пролетев несколько лестничных пролетов, он обернулся. Его мать неспешно следовала за ним. Хотя она не спешила, расстояние между ними продолжало сокращаться. Нельзя допустить, чтобы его поймали. Нельзя допустить, чтобы она до него дотронулась. Эта мысль внезапно возникла в его подсознании. Инстинктивно ускорившись, он на максимально возможной скорости помчался вниз. В какой-то момент оглянувшись, он с ужасом обнаружил, что мать находится прямо за его спиной. Она приближалась к нему все быстрее. Еще чуть-чуть, и она схватит его за плечо. Как бы быстро он ни бежал, ему не избежать ее неуклонно приближающейся ладони. Он был уверен, если его коснется ее рука, произойдет нечто ужасное. Нет, никогда. Танэнь отчаянно рванулся вперед. Ему оставалось миновать последний поворот, и он выйдет на лестницу, ведущую на улицу. Его глаза засияли надеждой, но внезапно с правой стороны от входа он увидел руку, сжимающую розовый телефон. Это был тот же телефон, что он видел у девушки в лифте. Ликование, только что охватившее душу Танэня, в одно мгновение превратилось в отчаяние. Его мчащееся на предельной скорости вниз тело никак не могло так резко остановиться. Бум! Он с силой врезался в деревянную дверь, ведущую на улицу. Пробкой вылетел наружу. «Эй!» — ворвался в его уши незнакомый голос. «Ты в порядке?» Медленно подняв голову, Танэнь затуманенным взглядом посмотрел на стоящего сбоку крепкого молодого человека. Мужчина держал в руке давешний розовый телефон. Сердце Танэня подпрыгнуло, словно его кто-то злобно подбросил вверх. Затем, совершив кульбит, оно стремительно рухнуло вниз. Нечто подобное он чувствовал, когда катался на американских горках. Он пристально посмотрел на стоящего перед ним человека. «Ты человек?» – неуверенно спросил Танэнь. Его тело, наконец, не выдержало слишком сильного нервного напряжения, и из его глаз потекли слезы. «Конечно же, я человек, стопроцентный чистокровный человек». Подняв вверх большой палец, Лу Шэн ухмыльнулся, показав белоснежные зубы. Он поддержал изможденного молодого человека под руку, когда тот едва не рухнул. «Что-то ты неважно выглядишь, ху!» С лестницы подул легкий, немного прохладный ветерок. Удивленный Лу Шэн посмотрел в сторону лестницы, но ничего не увидел. Этот мир был очень странным. Чтобы в него попасть, Лу Шэну пришлось буквально продираться сквозь маленькое, едва заметное отверстие. Из этого отверстия вытекала странная, наполненная отчаянием аура. Лу Шэн не мог сказать, почему эта аура вызывала столь специфические ощущения, но это маленькое отверстие определенно ассоциировалось у него с каким-то аномальным отчаянием. Необъяснимый импульс заставил его войти в этот мир. Так или иначе, ему нужно было проверить все планеты в этой галактике. Бонсай передал ему координаты трех миров, находящихся в этой звездной системе. Согласно его расчетам, Мигуаньин и члены семьи Лу должны были оставить в этих мирах какие-то подсказки. Вот только, едва войдя в этот мир, он столкнулся с этим парнем. Он даже не успел узнать, в чье тело на этот раз попал. Перед ним стоял юноша лет 17, с лицом, наполненным крайним отчаянием. Что касаемо телефона, он просто нашел его возле лифта. Этот мир, поддерживая мальчик рукой, он быстро просматривал воспоминания тела, в которые попал. По мере ознакомления он все больше хмурился. Здесь все было очень странным. Ситуация в этом мире складывалась немного по-другому, чем в предыдущем. Это был мир огромного количества противоречащих друг другу законов, и эти законы не признавали ни одну из известных ему форм энергии. А еще было огромное, ни с чем не сравнимое подавление. Лу Шен почувствовал, как тело Ван Му начало сливаться с его главным телом. Они оба стали своего рода ядром, заключенным в сердце этого молодого человека. Это совершенно обычное человеческое тело стало его щитом и прикрытием в этом мире. Лу Шен был уверен, что в любой момент сможет выпустить свое главное тело, но необъяснимое предчувствие показывало ему, что это решение может стать для него смертельно опасным. Сюда словно специально заманивали посторонних. Глава 1093. Аномалия, часть 1. Эй, очнись, очнись. Лу Шен несколько раз ударил мальчика по щеке так, что дернулась голова, но тот так и не пришел в себя. Он испробовал несколько из известных ему способов приведения человека в чувство, но ни один из них не сработал. Вот же, продолжая поддерживать юношу, Лу Шен осмотрелся. Вокруг царила тишина, не разбавляемая ни единым звуком. Единственное, что он слышал, легкий шум ветра. Город вокруг выглядел безжизненным. Казалось, в этом мире больше не осталось никого, кроме него и этого парня. Даже солнце, время от времени выглядывающее из-за облаков, было серым и тусклым, и создавалось впечатление, что от него совсем не исходит тепла. Ветер разносил по пустому кварталу мелкий мусор. Это место. Лу Шен чувствовал себя очень странно. Он побывал в достаточном количестве миров, чтобы не обращать внимания на подобные аномалии. Нужно внимательнее изучить воспоминания этого тела. Найдя укромный уголок, он прислонил мальчика к стене, после чего со скрещенными ногами уселся рядом. Что ж, приступим. Лу Шен начал медленно проникать в глубины своего сознания, где хранились фрагменты воспоминаний, принадлежащих этому телу. Томас Джейни, таким было имя бывшего хозяина этого тела. Однако, в отличие от других миров, этот человек не был альтер-эго Лу Шена. Он был обычным человеком, никак с ним не связанным. Лу Шен попал в это тело совершенно случайно в момент прибытия. Вот и все. Ну-ка, ну-ка. Томас Джейни, 21 год, студент университета. Его родительский дом находится в Силвисе, очень далеко отсюда, а здесь он живет в съемной квартире. Просмотрев воспоминания Томаса, Лу Шен не нашел в них ничего ценного. Единственное, что его удивило, память Томаса словно застряла в далеком прошлом. Это было похоже на провал в памяти. В его воспоминаниях не было всего этого запустения и мертвой тишины. Впитав короткие 20-летние воспоминания Томаса, Лу Шен решил немного отдохнуть и привести мысли в порядок. Затем начал тестировать свое тело. Его тело только внешне выглядит сильным. На самом деле, Томас развивал только крупные группы мышц, на мелкие совсем не обращая внимания. Похоже, этот парень тренировался только для того, чтобы хорошо выглядеть, быстро понял Лу Шен. Это не могло его не расстроить. Этот мир был высокоэнергетическим. Законов в нем было в десятки раз больше, чем во всех остальных мирах, в которые он раньше попадал. Из-за этого в нем было чрезмерно много ограничений. Он не мог здесь использовать и грамма собственной силы, разве только немного подпитывать свое тело. Он уже понимал, что на адаптацию к этому миру у него уйдет не меньше года. Одним словом, на протяжении года мне придется полагаться исключительно на силу этого тела, вздохнул Лу Шен. Ох, внезапно простонал сидевший спиной к стене мальчик. Очнулся, вынырнув из раздумий, Лу Шен посмотрел на юношу. Услышав его голос, Тан Энь медленно открыл глаза. Его сознание было еще немного затуманено. «Ты...» Он резко сел. Его бледные губы задрожали. Казалось, он был готов в любую минуту вскочить и броситься на утек. «Собираешься сбежать?» Усмехнувшись, Лу Шен опустил руку ему на плечо. «Ты... Ты человек...» Кажется, услышав его голос, Тан Энь, наконец, пришел в себя. Подняв голову, он пристально посмотрел на Лу Шена. Его взгляд походил на взгляд долго блуждающего по пустыне путника, внезапно увидевшего колодец с чистой водой. Увидев отразившийся на его лице восторг, Лу Шен немного растерялся. «Конечно же, я человек. Ты уже второй раз меня об этом спрашиваешь», — сказал он. Тан Меню не нужен был ответ. Ему достаточно было услышать тембр голоса Лу Шена и понаблюдать за тем, как он двигается. Поняв, что встретил живого человека, парень не смог сдержаться. Вся накопившаяся за годы усталость и отчаяние вырвались наружу потоком слез. «У-у-у!» Он пытался сдержаться, но слезы неудержимым потоком текли по его щекам. Все это время Лу Шен спокойно ждал, пока он выплеснет свои эмоции. Плач продолжался полчаса, прежде чем, наконец, стих. Лушен все это время спокойно сидел в стороне и ожидал, пока юноша выплачется. Когда парень успокоился, он протянул ему найденный в кармане выцветший платок. «Спасибо». Немного заикаясь, пробормотал Танэнь, после чего вытер лицо. «Ты, наверное, пытаешься найти места сбора?» Хотя его голос все еще был хриплым от слез, тон был спокойным. «Что за место сбора?» Не понял Лушен. «Я живу в этом доме на втором этаже», указав на здание, где жил Танэнь, сказал он. «На втором этаже», удивился Танэнь. Он столько лет прожил в этом доме на четвертом этаже, но никогда не видел этого молодого человека. «Пойдем, найдем место, где можно спокойно посидеть и поговорить. Нам нужно обменяться информацией». Судя по пробелам в воспоминаниях, это тело очень долго, то ли пребывало в беспамятстве, то ли спало. Из-за этого он не смог найти в его памяти ответов на многие из интересующих его вопросов. «Хорошо», с серьезным видом кивнул Танэнь. Внутри заброшенной кофейни Лушен и Танэнь сидели лицом к лицу. Стулья и столы в кафе были опрокинуты, некоторые сломаны. После катаклизма, произошедшего 6 лет назад, мир полностью изменился. Опустив голову, вздохнул Танэнь. «Я не знаю, что произошло, но, когда я проснулся, все люди, меня окружавшие, исчезли. Все. Ты можешь себе это представить? Родители, родственники, соседи, одноклассники, с которыми я только вчера разговаривал. Все-все. Но время от времени они внезапно возвращаются. Эти существа, они время от времени они появляются и занимаются тем, чем занимались раньше. Но не стоит считать их безобидными. Это будет смертельно опасной ошибкой. Что за существа? Кто они?» Нахмурился Лушен. Будучи обычным человеком, он не горел желанием сталкиваться с опасными монстрами. «Ты никогда никого из них не встречал?» Удивился Танэнь. «Дело в том, что я все это время прятался дома. У меня был большой запас еды и напитков, поэтому я никуда не выходил. Но, к сожалению, недавно они закончились», нашел более-менее приемлемое объяснение Лушен. «Как это ни удивительно, но это объяснение, каким бы нелепым оно ни было, удовлетворило Танэня». Он кивнул. «Что ж, мудрый выбор. Эти люди выглядят живыми. Я не знаю, сколько их всего, но лучше их не трогать, иначе вас будут ждать большие неприятности». «Что за неприятности?» — заинтересовался Лушен. Танэнь вздохнул, словно не хотел об этом вспоминать. Закрыв лицо руками, он глубоко вздохнул. Прошло довольно много времени, прежде чем он смог успокоиться. «Я не знаю, что произошло и откуда взялись эти существа. Они выглядят так же, как наши близкие, но я чувствую, что они отличаются. Они не люди». Его глаза наполнились злобой. Лушен даже немного испугался промелькнувшего в них безумия. А еще в них был дикий страх. Это было безумие, свойственное начавшейся распадаться личности. «Эй, успокойся, не волнуйся». Сжав плечо Танэня, Лушен почувствовал, как дрожит его тело. От страха его нервы были напряжены до предела, напряженные мышцы Танэня задрожали. Только спустя минут 10 он начал понемногу успокаиваться. «Спасибо тебе», — низко опустив голову, тихим, искренним голосом сказал он. «Спасибо за то, что выжил». Лушен покачал головой, затем, потянувшись, похлопал Танэня по плечу. «Тебе нужно отдохнуть». «Я тоже так думаю», — приглушенным тоном сказал Танэнь. Некоторое время оба молчали. Вдруг со стороны кухни, расположенной в задней части кафе, донесся звук льющейся воды. Затем раздался звон посуды. Казалось, кто-то на кухне моет посуду. Лицо Танэня вытянулось. Посмотрев на него, Лушен напрягся. «Хочешь одного из них увидеть?» — понизив голос, взволнованно спросил он. Лушен кивнул. Из-за того, что он только что вселился в это тело, Лушен ничего не знал об этом мире, поэтому он и хотел понять, чего так боится Танэнь. Обеими руками потерев лицо, Танэнь решительно поднялся. Лушен последовал за ним. Вдвоем они медленно подошли к ведущей на кухню двери, заглянули внутрь. В этой кофейне раньше продавалась выпечка. Ведущая в кухню дверь была стеклянной, что позволяло видеть, как работает повар. Двое мужчин, встав перед стеклянной дверью, заглянули внутрь. Перед раковиной, спиной к ним, стоял одетый в белый поварской костюм мужчина. Словно в оцепенении он смотрел на льющуюся потоком из крана воду. «Никогда не пытайся заглянуть им в лицо. Если же тебе настолько не повезло, что ты увидел, как кто-то из них выглядит, как можно быстрее закрывай глаза», — прошептал Танэнь. Сказав это, он молча потащил Лушена к выходу. «Почему?» – с недоумением спросил Лу Шен. «Единственное, что он сейчас мог, бесстыдно задавать вопросы. Я не знаю», – ответил Танэнь, медленно бредя по тротуару. «Но где-то спустя полгода после катаклизма, я встретил нормального человека». «Так это он тебя об этом предупредил?» «Нет». Танэнь некоторое время молчал. Однажды он увидел лицо этого существа, сказав это, парень замолчал. Лу Шен думал, что он приводит мысли в порядок, но прошло довольно много времени, а он все продолжал хранить молчание. «И что с ним после этого стало?» «Устав ждать?» – спросил он. «Не знаю», – ответил Танэнь. «На следующий день ранним утром он вышел из дома и не вернулся. С того дня я его больше не видел». Лу Шен нахмурился. «Он этим заразился, как вирусом?» «Не знаю, возможно», – горестно вздохнув, ответил Танэнь. Глава 1094. Аномалия, часть 2. «Итак, куда мы сейчас направляемся?» Видя, что он стремится к какой-то определенной цели, спросил Лу Шен. «Я отведу тебя в книжный магазин. Это лучшее место, чтобы скоротать время», – натянуто улыбнулся Танэнь. «Книжный магазин?» – покачал головой Лу Шен. «Ты хочешь скоротать время? Просто развлечься? Ты собираешься бездействовать, дожидаясь дня, когда заразишься от одного из этих существ и станешь таким же, как они?» Улыбка на губах Танэня застыла. Лу Шен не стал дожидаться ответа. «Произошедшее с тобой не может быть случайностью. Если нам удалось выжить, наверняка есть и другие. Я собираюсь найти место сбора». «Место сбора? Ты действительно собираешься отправиться на его поиски?» «Да». «У тебя есть какие-нибудь дельные предложения?» — тихо спросил Лу Шен. Хотя этот юноша, кажется, растратил всю свою отвагу и стойкость, он еще не сошел с ума, а значит, была надежда на его выздоровление. «Место сбора» — это словосочетание внезапно отозвалось дрожью в сердце Танэня. «Пойдешь со мной?» — спросил Лу Шен. Даже со своими ограниченными законами мироспособностями, он не мог не заметить, что тело этого парня окружает аура, отличная от ауры обычных людей. Человек, на протяжении 6 лет живущий в окружении этого непрекращающегося ужаса, не мог быть обычным. «Но существует ли в действительности это место сбора?» — дрогнувшим голосом спросил Танэнь. Его шаги замедлились. «Кто знает, но я верю, что людей не так легко сломить», — спокойно сказал Лу Шен. «Я пытался связаться с внешним миром по телефону, через интернет и при помощи других способов, однако все номера, по которым я звонил, были недоступны, а интернет отключен. Хотя воду и электричество нам еще подают», — пояснил Танэнь. «Неважно, давай просто попробуем. Даже если это не сработает, по крайней мере, нас уже двое, а вдвоем гораздо спокойнее, чем одному». «Верно», — с серьезным видом сказал Лу Шен. «Верно». Присутствие рядом живого человека придавало Танэню какой-то дополнительный стимул. Страх и одиночество, тяготившие его на протяжении последних 6 лет, после появления Лу Шена заметно ослабли. «В таком случае, давай действовать сообща. Но для начала нужно разработать план», — сказал Лу Шен. «Ты знаешь, где можно найти карту этого города? Если нет, со временем мы сделаем ее сами. Что до еды и напитков? Просто возьмем их в супермаркете. Существа не нуждаются в еде и воде. А 6 лет не такой уж большой срок, чтобы в супермаркете не осталось пригодных к употреблению в пищу продуктов», — сказал Танэнь. Раньше, в одиночку, он не решался на поход в большой супермаркет или торговый центр, но теперь, когда у него появился напарник, он чувствовал себя намного увереннее. В отличие от медлительного Танэня, Лу Шен был довольно прытким. Он быстрым шагом направился к сохранившемуся в его памяти магазину. Магазин был пуст, хотя на прилавках виднелись следы мародерства. Тем не менее, на полках оставалось еще довольно много герметично упакованных товаров. Они нашли в магазине консервы, лапшу и печенье, а также несколько упаковок бутилированной воды. Покинув магазин, они уселись на скамейку возле аптеки, расположенной на соседней улице, чтобы отдохнуть и поесть. К тому времени Лу Шен успел незаметно испытать все известные ему техники. К сожалению, все его техники, включая самые базовые по культивированию ЦИ, здесь не работали. Хотя он привык, что сразу после прибытия его сильно ограничивали, Лу Шен все равно чувствовал себя некомфортно. Этот мир кардинально отличался от всех остальных миров, в которых он раньше бывал. Уровень угрозы здесь заставлял даже такого, как он, бесстрашного человека, чувствовать себя неуверенно. Он решил, что не будет использовать в этом мире силу своего главного тела, если в этом не возникнет крайней необходимости. Он не собирался использовать даже силу регенерации. Вдоволь наевшись, они единогласно решили отправиться в книжный магазин. Он был самым вероятным местом, где могли сохраниться карты города. Неподалеку от входа в ветхий книжный магазин стояла высокая стройная женщина в белой юбке и что-то рисовала карандашом на стене. Большая половина стены была закрашена карандашом в черный цвет. Взяв Лушина под руку, Танэнь обошел женщину сзади. Быстро нырнув внутрь магазина, они уселись на пол между двумя книжными полками. Танэнь облегченно выдохнул. Эта женщина скоро уйдет, так что не обращай на нее внимания. Если мы не будем шуметь, все будет нормально. Лушен кивнул. Давай сначала найдем карту. Хорошо. Разделившись, они начали быстро обыскивать книжный магазин. Но в отличие от Танэня, который просто искал карту, Лушен обращал внимание на руководство по развитию индивидуальной силы. Неважно, каким был мир, пока в нем существовали живые существа, должны были быть и базовые техники боевых искусств. Как и ожидалось, вскоре Лушен нашел полку, посвященную различным боевым искусствам. Он наугад достал первую попавшуюся книгу. Воспоминания, унаследованные им от хозяина этого тела, позволили легко понять содержимое. Краткий обзор древних техник боевых искусств. Таким было название книги. Используя свои навыки быстрого чтения и исключительную память, Лушен изучил эту книгу за 5 минут. Прочитав ее, он также получил представление о древнем боевом стиле этого мира или, если быть более точным, этого государства. Скрытое оружие. Убийственный кулак. Это был своеобразный путь боевых искусств, распространенный в Илоне в древности и дошедший до наших дней. Правда, убийственный кулак, представленный в книге, утратил свою былую популярность после появления огнестрельного оружия. Как и похожие техники на Земле, он стал лишь способом укрепления тела. Но техники боевых искусств этого мира отличались от тех, что Лушен изучал раньше. Убийственный кулак был техникой убийства, разработанной на основе различных техник скрытого оружия. Это было убийство одним ударом, скрытым, жестоким и точным. Убийственный кулак в сочетании с искусством боя скрытым оружием был настолько мощным, что господствовал в Илоне на протяжении многих тысячелетий. У живых существ любого мира есть свои способы культивирования ци. Этот убийственный кулак, должно быть, был создан в соответствии с особенностями строения тел местных жителей. Положив книгу на место, Лушен достал еще несколько. Изложение основ убийственного кулака, да и скрытого оружия, коэффициент точности. Эти несколько книг помогли Лушену быстро разобраться в сути убийственного кулака. «Ты что-нибудь нашел?» – отвлек его от раздумий голос Танэня, закончившего осматривать одну из книжных полок. «Я нашел карту города». «Хорошо. Благодаря тому, что путь боевых искусств Лушена находился на уровне великого мастера, он быстро впитал в себя суть убийственного кулака. На его уровне все эти базовые техники боевых искусств можно было разработать самому, основываясь на строении тела. Это можно было сделать, всего лишь имея представление об основной идее. Поняв суть убийственного кулака, Лушен смог, используя эту систему, быстро подстроить ее под собственные способности. Нашел, дай посмотреть. Поднявшись, он увидел Танэня, стоящего неподалеку с атласом в руках. «А ты что читаешь?» Танэнь заметил, что книга, которую держал в руках Лушен, совсем не походила на атлас. «Это книги по боевым искусствам. Нужно быть готовым к любому повороту событий», — сказал Лушен. «Думаешь, боевые навыки сработают против этих существ?» Покачав головой, скептически хмыкнул Танэнь. Похоже, он был уверен, что Лушен занимается бесполезным делом. «Давай сначала разберемся с картой». Танэнь быстро раскрыл книгу на нужной странице. Лушену хватило одного взгляда, чтобы понять, что это действительно была карта города. Хотя она была не очень подробной, еще и 7-летней давности, это было лучше, чем ничего. В этом городе не так много мест, где можно было пережить катаклизм. А учитывая особенность произошедшего, в нем также очень мало мест, где можно спрятаться от монстров. Нахмурившись, сказал Танэнь, «А ты никогда не пытался убить этих существ?» Внезапно спросил Лушен. «Пробовал несколько раз». Танэнь вспомнил времена, когда еще пытался выходить на улицу. «Но мне это не удалось. Когда я пытался их атаковать, они просто исчезали. А потом как ни в чем не бывало появлялись снова». «Исчезали?» Нахмурился Лушен. «А с расстояния убить не пробовал?» Пробовал, усмехнулся Танынь. Однажды я попытался бросить в одного из них кухонный нож. Ничего не вышло. В момент, когда я бросил нож, монстр исчез. Лушен нахмурился еще больше. Его не покидало предчувствие, что он не сможет справиться с этими существами, полагаясь только на свою физическую силу и боевые навыки. «Давай сначала отправимся сюда. Там в одном месте находится больница и большой супермаркет. Кроме того, в том районе много промышленных складов и очень мало жилых домов. Шансы, что там нам встретятся эти существа, минимальны, но зато велика вероятность найти выживших», проанализировав полученную информацию, сказал Лушен. «Почему бы и нет? Тем более, что добраться туда можно менее, чем за полчаса», кивнул Танынь. Определившись с целью, они тут же покинули книжный магазин. Женщина, что-то писавшая карандашом на стене, давно исчезла, и вокруг воцарилась тишина. Небо затянулось свинцовыми тучами, словно вот-вот должен был пойти дождь. Лушен шел впереди, мысленно создавая подходящую ему базовую систему, основанную на технике убийственного кулака. Если верить прочитанным им только что книгам, самыми популярными в этом мире были две техники, созданные на основе убийственного кулака: путь семи небес и путь иллюзорного сердца. В книгах в общих чертах были представлены преимущества и недостатки этих двух стилей. К слову сказать, перед тем как уйти, он забрал книгу, посвященную пути иллюзорного сердца. Эти техники были чем-то похожи на тайцзицу, а не айкидо, популярные на Земле. Компонент убийства из них давно исчез, и основной упор делался на эстетику и физические упражнения. По мнению Лушина, путь семи небес не имел никакой практической ценности. Путь иллюзорного сердца, в отличие от него, имел хоть какую-то боевую составляющую. У этой техники была своя рейтинговая система, согласно которой в прошлом проводились состязания. Поэтому Лушен в качестве образца выбрал путь иллюзорного сердца. За время, что они с Танынем добирались до места, он успел полностью разобраться в пути иллюзорного сердца. Он быстро все упорядочил, понял и освоил. На этот раз я, похоже, вообще не смогу использовать силу своего главного тела. Я могу положиться только на себя. Лушен горько усмехнулся. Убийственный кулак пути иллюзорного сердца чем-то напоминал ему айкидо, поскольку был основан на технике рукопашного боя. Но разве может меня, высшего небесного дьявола, остановить такая мелочь? Насколько будет унизительно, если я не смогу выжить, полагаясь только на собственный опыт, покачал головой Лушен. Его сердце наполнилось гордостью, как тогда, в самом начале, когда он в одиночку пробирался по северным землям. «Диэйблуе», — подумал он. В следующее мгновение перед ним появился светло-голубой интерфейс. Когда Лушен посмотрел на три разноцветных кристалла, сияющих в верхней части модификатора, его сердце наполнилось радостью. «Надеюсь, мне хватит 30 миллиардов единиц ментальной энергии». Он уже успел оценить мощь сверхвысокоэнергетического мира во время предыдущего прибытия. Он так и не смог завершить технику 9 витков жизни. Это было очень сложно, но и преимущества тоже были велики. Техника 9 витков жизни подняла путь боевых искусств Ван Му на уровень его главного тела. Лушина не покидало предчувствие, что вернувшись в мир небесных дьяволов, он сможет одним рывком прорваться на уровень звезды смерти. Он станет настоящей звездой смерти. Глава 1095. Спасти людей. Часть 1. Звук шагов эхом отражался от стен пустой подземной парковки. Танынь учащенно дышал, пытаясь просунуть верхнюю часть своего тела в окно машины. Все готово. Если б я раньше не обучался ремонту машин, нам бы сейчас пришлось идти пешком. А так, эта машина теперь наша. Разве ты не хотел прогуляться? Опешил Лушен. Раз уж мы наткнулись на парковку, почему бы не воспользоваться транспортом? Не мог же Танынь сказать, что бросился сюда только потому, что увидел свою любимую марку автомобиля. Он просто не смог пройти мимо. Когда молодые люди погрузились в машину, она с легким жужжанием завелась. «Сколько осталось топлива?» – спросил Лушен. «Немного, но достаточно, чтобы добраться до места». Заведя машину, Танынь включил фары. Затем автомобиль медленно выехал за пределы темной парковки. Звук двигателя был едва слышен, показывая высокий класс. Сидя в машине, Лушен совсем не чувствовал тряски. «Эй, Танынь!» Он отвернулся всего на миг, решив посмотреть в окно, после чего снова перевел взгляд на водителя. Невозможно передать словами, насколько он был шокирован, когда увидел за рулем белокожую женщину с завязанными высокий хвост волосами. Танэнь мирно спал, развалившись на пассажирском сиденье. Женщина молча вела машину, все больше увеличивая скорость. Глаза Лушина расширились. Потянувшись вперед, он быстро открыл дверь со стороны Танэня, затем открыл свою и выпрыгнул наружу, потянув за собой своего новообретенного друга. Шлеп. Они покатились по земле. Автомобиль сильно завилял, врезался в придорожное ограждение, после чего, пробив его, скатился вниз. Бум. Прогремел взрыв. Несколько раз перевернувшись, автомобиль замер. Лушен поднялся с земли. Рефлексы этого тела оказались даже хуже, чем он ожидал. К счастью, в этом теле сейчас находился он, высший небесный дьявол. Даже выпрыгнув из мчащегося на высокой скорости автомобиля, он не пострадал. В отличие от Танэня, на бедре которого после падения появилась кровоточащая рана. Сняв футболку, Лушен перевязал рану парня. К счастью, кровотечение было не сильным. Слава богу, артерия не повреждена, облегченно выдохнул он. Хотя строение людей разных миров несколько разнилось, это были не слишком большие отличия. Ох, боль помогла Танэню сбросить с себя оцепенение. О, Господи! Когда он увидел появившуюся на бедре рану, его тело покрылось холодным потом. Разве ты только что не сидел за рулем? Как ты внезапно оказался на пассажирском сидении? Глубоким голосом спросил Лушен. Я не знаю, стиснув зубы, сказал Танэнь. Как же больно, чертовски больно, настолько больно, что кажется, я сейчас умру. Терпи, ты же мужчина, давай осмотримся. Может, поблизости есть супермаркет или аптека, нужно найти чистую воду и промыть твою рану. Лушен помог ему дойти до обочины дороги. Им повезло, чуть дальше виднелся небольшой придорожный магазин. Лушен до сих пор не мог поверить в то, свидетелем чему только что стал. Он ясно видел, что за рулем сидел Танэнь, но стоило ему на мгновение отвернуться, как его место заняла неизвестно откуда взявшаяся незнакомка. Похоже, этот мир был еще более сложным, чем он себе представлял. Бух! Рукой сорвав с двери магазина навесной замок, Лушен вошел внутрь. Магазин выглядел разграбленным. Полки были практически пусты. Танэнь, прихрамывая, следовал за Лушеном. Раньше я часто заходил в этот магазин, о нем продавали паради. Паради, что это? Спросил Лушен. Услышав его вопрос, юноша бросил ему журнал. На обложке на белом фоне была изображена чувственная темнокожая девушка с пышной фигурой, одетая в откровенный купальник. Длинные волосы свободно струились по плечам. Сбоку была надпись. Паради, увеличенный срок эксплуатации? Понятно, покачал головой Лушен. Обойдя магазин, они нашли в задней части несколько бутылок воды. Промыв рану Танэня чистой водой, Лушен, за неимением бинта, перевязал ее найденным в магазине одноразовым бельем. К тому времени, как они справились с делами, на улице начало темнеть. Включив электрический фонарик, Лушен направился в заднюю часть магазина. Он хотел удостовериться, что здесь нет тех жутких тварей. Наткнувшись на небольшую комнату без окон, он перенес туда еду и воду, после чего запер дверь. Один из них расположился на диване, второй на топчине. Танэнь облюбовал себе место под шкафом. Фонарик был выключен. Молодой человек лежал, свернувшись калачиком. Похоже, в ограниченном пространстве он чувствовал себя более защищенным. Он посмотрел на Лушина, лежащего на спине на диване. «Томас, как думаешь, мы сможем найти выживших?» «Не знаю, как ты, а я в этом не сомневаюсь», спокойно сказал Лушен. «И на чем основана твоя уверенность?» «На чем? Возможно, это мужская интуиция», улыбнулся Лушен. «А у мужчин разве есть интуиция? А почему ее не должно быть?» Разговаривая, Лушен вертел в руках розовый мобильный телефон, экран которого слабо светился. Заставкой служило изображение хозяйки телефона. Это была молодая длинноволосая девушка с приятными чертами лица. С экрана на Лушена насмотрели очень большие, голубые глаза. Она была одета в обтягивающий темно-красный джемпер, подчеркивающий выступающую часть ее фигуры. Но Лушена больше заинтересовала высвечивающаяся в нижней части экрана строка СМС-оповещения. Обычно на заблокированном экране высвечивались только первые несколько слов сообщения, и этот телефон не стал исключением. Вскоре ситуация начнет резко ухудшаться. Если ты, дальше он не мог прочитать. Щелк. Лушен погасил экран. Что ты собираешься делать? Донесся от шкафа голос Танэня. Ничего. Собираюсь снова заняться тренировками. Небрежно ответил Лушен. Получается, ты раньше занимался боевыми искусствами? Ну, было дело. Некоторое время тренировался. А что насчет огнестрельного оружия? С любопытством спросил Танынь. Мне это не интересно. Я больше доверяю своим кулакам, чем пистолету, ответил Лушен. Разве может кулак быть лучше пистолета? К примеру, ты тренировался больше 10 лет, а я из пистолета могу легко. Т.С. Лушен прижал палец к губам, призывая собеседника к молчанию. Танынь тут же замолчал. Щелк, щелк, щелк. Из-за двери донесся звук ритмичных шагов. Судя по всему, ночной гость направился к одной из кладовых. По мере увеличения расстояния, звук шагов постепенно стихал. Только спустя довольно долгое время, когда звук шагов совсем стих, Лушен, наконец, смог выдохнуть. «Ушел?» Приподнявшись на локте, тихо спросил Танынь. «Ушел?» Кивнул Лушен. «Все в порядке. Можешь отдыхать. Фух, давай спать. Надеюсь, до утра нас больше никто не побеспокоит», — облегченно выдохнул Танынь. «Надеюсь». Оба замолчали. Каждый в этот момент думал о своем. Фонарик решили не включать. Расслабившись, Лушен прикрыл глаза, собираясь отдохнуть. Но прежде, чем заснуть, ему нужно было кое-что сделать. «Диэйблуе», — мысленно позвал он. «Пыша». Перед его глазами вспыхнул светло-голубой экран. «Отобразить блок, относящийся к этому миру», — скомандовал Лушен. Количество блоков с навыками начало стремительно уменьшаться, пока не остался один. Убийственный кулак пути иллюзорного сердца. Не инициирован. Особые характеристики отсутствуют. Вот оно. Инициировать убийственный кулак пути иллюзорного сердца. Лушен посмотрел на три разноцветных кристалла в верхней части модификатора. 30 миллиардов единиц ментальной энергии на некоторое время ему должно было хватить. Спешить пока было некуда. Стоило ему отдать приказ, как экран модификатора расплылся. Спустя несколько секунд Лушен почувствовал, как из его груди хлынул холодный поток. Поток приливной волной пронесся по его телу, наполняя вены. Температура тела резко снизилась, но это ощущение продлилось очень недолго. Вскоре экран вновь обрел четкость. Убийственный кулак пути иллюзорного сердца. Инициирован. Особые характеристики отсутствуют. ХМ. Улучшенный убийственный кулак не дал Лушену ничего, кроме небольшого укрепления тела. И то это улучшение, в основном, касалось ловкости и точности. Улучшение силы и физической формы было минимальным. Никогда раньше я не выбирал подобный путь. Что ж, попробуем. По приблизительной оценке Лушена, на инициацию у него ушло всего лишь 10 единиц ментальной энергии. 10 единиц ментальной энергии на начальном этапе — достойная цена для высокоэнергетического мира. Осталось дождаться завершения процесса. Почувствовав, как в его теле начала бурлить ментальная энергия, Лушен решил вздремнуть. Хотя в будущем это тело могло стать очень могущественным, сейчас оно почти ничего собой не представляло, и оно нуждалось в полноценном отдыхе. Проспав чуть больше 4 часов, Лушен проснулся. Было уже раннее утро. Потерев лицо, он поднялся. Посмотрел на крепко спящего Танэня, калачиком свернувшегося на топчине. Он выглядел так, словно давно так спокойно не спал. Танэнь был расслаблен. Лушен решил его не будить. Поднявшись с дивана, он пошевелил занемевшими конечностями. Встав в стойку, сделал выпад кулаком. Прирост силы очень мал, а вот скорость значительно увеличилась. Его сейчас можно было приравнять к профессиональному боксеру, занимающемуся спортом на протяжении нескольких лет. Предыдущий Томас мог наносить удар 2 в секунду, что было присуще любому обычному человеку. Лушен сейчас мог нанести 3 удара в секунду, и все они были стандартными по силе. Тело стало немного проворней, хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем я ожидал. Скоро организм полностью адаптируется к этому улучшению и можно будет перейти на следующий уровень. Как и во всех остальных мирах, усиление при помощи ментальной энергии здесь требовало времени. Это был длительный процесс, который невозможно было завершить за одну ночь. Лушен прикинул время. Чтобы перейти на следующий уровень, ему придется подождать пару дней. В любом другом мире на инициацию такой примитивной техники у меня ушло бы всего полдня. В отличие от этого мира, к этому времени Лушен уже понял, что в этом мире главным был не расход ментальной энергии, а время, требующееся на завершение модификации. Глава 1096. Спасение человека. Часть 2. Но Танэнь вскоре проснулся сам. Собрав всю найденную в магазине еду и воду, они отправились на расположенную неподалеку открытую парковку, где нашли старый запыленный автомобиль. Чтобы убедиться, что недавняя история не повторится, они внимательно осмотрели машину. Проверив автомобиль, Танэнь с Лушином загрузили еду в багажник, после чего продолжили путешествие. По дороге стелился плотный, вызывающий неприятное першение в горле, туман. Машина быстро мчалась по автостраде. Включив стереосистему, сидящий за рулем Танэнь начал покачиваться в такт музыке. Лушен, достав из бардачка ручку, начал что-то записывать в найденный там же блокнот. Машина, тарахтя, продолжала ехать вперед. В общей сложности они обыскали 5 предположительных мест сбора, но, к сожалению, никого не нашли. Наткнувшись по дороге на автозаправочную станцию, молодые люди дозаправились. В принципе, день прошел без происшествий. Наконец, уставший Танэнь загнал машину на одну из тихих улиц, решив немного отдохнуть. Судя по тому, что здесь было много парикмахерских, массажных салонов и вилл, когда-то этот район был очень престижным. По обезлюдевшим улицам катились пустые пластиковые бутылки и обрывки бумаги. Обочины дороги были оккупированы густо разросшимся сорняком. Иногда им путь преграждали брошенные посреди дороги автомобили. «Давай выберем место для отдыха. Впереди слишком много офисных зданий, так что лучше будет нам остановиться здесь», – предложил Танэнь. Признаться, он был немного разочарован, что за целый день поисков они так никого и не нашли. «Как скажешь, у нас достаточно еды». «Нужно только запастись бензином», — сказал Лушен. «Заправочные станции работают исправно, так что с этим не должно возникнуть проблем», — возразил Танэнь. «Там, впереди, есть аптека. Пойду посмотрю, не осталось ли там каких-нибудь противовоспалительных средств. Иди, кричи, если что». Отложив блокнот, Лушен размял запястье. Затем взял с заднего сиденья бутылку апельсинового сока и, открутив крышку, сделал глоток. Хлоп. Юноша только собирался выйти из машины, когда со стороны магазина одежды, расположенного на противоположной стороне улицы, донесся едва слышно хлопок. Танэнь увидел промелькнувшую в дверях магазина миниатюрную фигуру. «Там кто-то есть», — воскликнул он. Крошечная фигурка, помахав ему рукой, скрылась внутри магазина. Судя по быстроте движений, она была живым человеком, а не странным существом. Хотя девочка была очень быстрой, Лушен смог ее отчетливо разглядеть. Она была совсем еще ребенком. На вид, самые большие, 13-14 лет. Девочка была одета в грязное кружевное платье, которое раньше было белым, а сейчас стало серым. Засаленные светлые волосы в беспорядке разметались по плечам. «Похоже, этот ребенок попал в беду», — нахмурился он. В тот момент, когда Лушен это сказал, Танэнь заметил группу рыскающих по улице подозрительных людей. Он не мог понять, были это люди или существа, поэтому решил сначала спасти девочку, а после разбираться. Но чтобы ее спасти, ему нужно было добраться до магазина, незамеченным проскользнув мимо этих людей. Неважно, Танэнь недавно едва не сошел с ума от одиночества, поэтому он не мог так легко сдаться, встретив живого человека. Прежде чем Лушен успел что-то сказать, юноша остановил машину и, открыв дверь, соскользнул с водительского сиденья. Лушен не был настолько взволнован, как Танэнь, а самое главное, он не был уверен, что эта девочка действительно жива, и что, бросившись к ней, он не попадет в беду. Наблюдая за Танэнем, он увидел, как последний двинулся в направлении магазина, прячась за стоявшими вдоль дороги машинами. Стоит заметить, что он совсем не походил на недавно раненого человека. Вскоре после этого Танэнь, к удивлению Лушена, благополучно добравшись до здания, вывел из него девочку. Облокотившись локтем на крышу машины, Лушен продолжал с интересом наблюдать за происходящим. Танэнь и девочка двинулись в его направлении. Довольно смело, улыбнулся Лушен. Похоже, его догадки были верны. Танэнь действительно был особенным. Кажется, это обычный в прошлом парень. После 6 лет одиночества изменился. Лушен спокойно ждал, пока двое о чем-то тихо разговаривающих людей дойдут до машины. Хлоп. В этот момент из магазина справа вышла группа людей, состоящая как из мужчин, так и из женщин. Выглядывающие из-под волос налитые кровью глаза были наполнены безумием. «Богохульник должен быть наказан!» Размахивая руками, закричала темноволосая женщина в годах. Окружавшие ее люди были вооружены кто чем попало. Кто, то держал в руках мачете, кто-то лопату, ну а сама женщина целилась в них из ружья. «Поймайте эту суку! Она предала не только нас, но и Бога!» Группа безумцев бросилась в погоню за Танэнем и девочкой. Танэнь сначала обрадовался, увидев так много живых людей, но после краткого объяснения девочки выражение его лица изменилось. Схватив свою новую подругу за руку, Он внезапно бросился в противоположную от машины сторону. Очевидно, он хотел защитить Лушина. Увидев эту сцену, последний отхлебнул сока. Поставил пустую бутылку на крышу машины. Бум. Затем достал из багажника бейсбольную биту и направился к группе обезумевших религиозных фанатиков. Безумцы были так увлечены погоней за Таненем, что не заметили стремительно приближающегося к ним человека. Бум. Одного из фанатиков Лушен ударил битой по затылку. Мгновенно потерявший сознание мужчина кулем рухнул на землю. Остальные члены группы наконец-то заметили Лушина. Еще один богохульник. «Убейте его! Убейте его!» – закричала женщина. Окружавшие ее люди разделились на две группы и с дикими криками бросились к Лушину. Последний снова взмахнул битой. Его скорость была намного выше, чем у обычного человека, поэтому он легко увернулся от мачете и лопаты, после чего нанес два последовательных удара. Еще двое безумцев, словно подкошенные, рухнули на землю. Лушен продолжил двигаться вперед, резко ушел влево. Бах! Ружейная пуля пролетела мимо и разбила лобовое стекло в стоящей позади него машине. Бум! Когда Лушен ударил женщину битой по голове, ее глаза закатились. По лбу тонкой струйкой потекла кровь. Демон! Демон! Он убил епископа! Убейте его! Ха-ха-ха-ха! Вопреки ожиданиям, люди не разбежались, а размахивая оружием, бросились к Лушину. Беги! Эти люди сумасшедшие! В какой-то момент остановившись, закричал Танынь. Лушен, тем временем, достал сигарету и, поднеся ее к губам, закурил. Уклонившись от удара, взмахнул битой. Тело его противника обмякло, и он насел на землю. Развернувшись, Лушен опустил биту на шею еще одного противника. Мужчина пошатнулся и, схватившись за шею, упал на землю. Больше он подняться не смог. Последний из фанатиков, яростно взревев, атаковал Лушина. Но на полпути он, как и все его соратники, встретился с битой. Просвистев в воздухе, бита с силой врезалась в его висок. Бум! Его тело с грохотом рухнуло на землю. После этого на улице снова воцарилась тишина. Лушен достал зажигалку и, осмотревшись, подкурил новую сигарету. Затем широким шагом направился к Танэню и девочке. Танэнь с лопатой в руках стоял перед девочкой, словно собирался защищать ее даже ценой собственной жизни. Он не мог не удивиться, увидев, со сколькими людьми за считанные секунды разобрался Лушен. Его рот широко открылся, наверное, в него сейчас могло бы поместиться гусиное яйцо. Стоящая рядом с ним девочка испуганными глазами смотрела на приближающегося Лушина. Поза и выражение лиц этих двоих сейчас удивительно совпадали. Затянувшись едким дымом, Лушен подошел к двоим детям. «С вами все в порядке? Нам пора идти». «Хорошо», взяв девочку за руку, Танэнь вслед за Лушином направился к машине. На этот раз за рулем сидел Лушен. Сделав несколько затяжек, он выбросил окурок в окно. «На самом деле мне не нравится курить, но раньше я этим злоупотреблял, поэтому никак не могу избавиться от этой пагубной привычки». Увидев, что девочка нервничает, небрежно пояснил он. «Это правда. Томас был заядлым курильщиком. Я тоже не люблю курить. Просто, Томас, ты никогда раньше не говорил, что так хорош в боевых искусствах», сказал все это время беспокойно ерзавший на пассажирском сиденье Танэнь. «Дело не в том, что я хорош, а в том, что эти люди слишком слабы. Они просто кучка безумцев с оружием», продолжая вести машину, ответил Лушен. «Между ними не было никакой координации. Каждый делал то, что хотел. Все равно это было здорово», возразил Танэнь. «Научишь меня? Без проблем», кивнул Лушен. «Но для начала давай узнаем, что произошло с этой малышкой. Рассказывай», он перевел взгляд на сидящую на заднем сиденье девочку. Точнее, это уже была не девочка, а девушка. Ростом она была чуть выше 1,5 метра. Тело было слишком развитым для ее возраста. Меня зовут Энни. Спасибо, что спасли меня», чуть нахмурившись, тихим голосом ответила девочка. «Почему эти люди тебя преследовали?» — прямо спросил Танэнь. «Я украла еду, которую они собирались принести в жертву своему богу», — опустив голову, смущенно ответила Энни. «Жертвоприношение? Какому богу они поклонялись?» — спросил Танэнь. «Я не знаю, у них даже нет икон, есть только кем-то слепленная глиняная фигурка», — отвечая, Эмми смотрела исключительно на Лушина. Только что увиденное глубоко запечатлелось в ее памяти. «Значит, это фальшивый культ?» — спросил Лушен. «Я не знаю», — Энни покачала головой. «Чи, В этот момент машина остановилась у входа в большой торговый центр с куполообразной крышей. Перед торговым центром стояло несколько огромных разноцветных фигурок, скульптуры маленьких овечек и свинок. Краска на фигурках выцвела, поэтому они выглядели не слишком презентабельно. Ведущие внутрь торгового центра двери были открыты. Лу Шен внезапно почувствовал какую-то странную тревогу. Торговый центр Будэ, подняв голову, Тан Энь прочитал слова, написанные на вывеске. Это наиболее вероятное место, где могли укрыться люди. Надеюсь, это будут не культисты, сказал Лу Шен. Хочешь пойти проверить? Спросил Тан Энь. В любом случае, нам нужны рации и батарейки. И было бы неплохо найти солнечную батарею. Лу Шен подогнал машину поближе к входу. После этого он выключил двигатель и выбрался из автомобиля. Если вы устали, можете остаться в машине и отдохнуть. Я и в одиночку справлюсь, оглянувшись, сказал он. Я с тобой. Открыв дверь, Тан Энь поспешно выбрался из машины. Эн не колебалась, не зная, что ей делать. Видя ее метание, Тан Энь покачал головой. Лучше побудь здесь, мы скоро вернемся. Спрячься в машине и не высовывайся, сказал он. Хорошо. Покорно кивнула Энни. Лу Шен, тем временем, надел пару лежащих на заднем сиденье защитных перчаток. Для него собственные кулаки были гораздо удобнее, чем та же бита или мачете. Ему нужно было собрать вокруг себя как можно больше людей, чтобы найти своих родственников. А еще он хотел узнать, почему этот мир стал таким. Глава 1097. Секта. Часть 1. Звук шагов эхом разносился по торговому центру. Лу Шен шел впереди, за ним следовал Тан Энь. Оба держали в руках электрические фонарики, которыми освещали дорогу. Вестибюль первого этажа был заполнен пришедшими в запустение магазинами. Пол был покрыт огромным количеством грязных вещей и мусором. В некоторых местах до сих пор виднелись размытые пятна крови. Будь осторожен, не смотри этим тварям в лицо. Пока ты их не тревожишь, эти аномалии, как правило, не опасны, сказал Тан Энь. Просто береги себя, обо мне не беспокойся, небрежно сказал Лу Шен. Некоторое время он шел вдоль стены, заглядывая по пути в магазины. В одном из них он нашел две пары солнцезащитных очков, одну из которых протянул Тан Эню. Надень их. Отлично, улыбнулся Тан Энь. Да, в обычной ситуации только полный идиот носил бы в такой темноте солнцезащитные очки. Будь осторожен, здесь развилка. Давай разделимся. Свяжешься со мной при помощи рации, если кого-нибудь встретишь. Лу Шен в магазине электроники захватил, помимо прочего, две рации, одну из которых передал Тан Эню. Батарейки установишь сам, их здесь очень много. Лу Шен указал на прилавок магазина цифровых товаров. «Позже встретимся здесь?» – спросил Тан Энь. «Нет, если никого не найдешь, поднимайся на второй этаж. Конечно, если тебе страшно, может просто подождать меня здесь. Не забывай выходить на связь», – равнодушным тоном сказал Лу Шен. «Не смотри на меня свысока. Хотя я не так силен, как ты, у меня все же есть немного мужества», – возмутился Тан Энь. «Что ж, тогда давай начнем». Надев солнцезащитные очки, Лу Шен спрятал рацию и, развернувшись, направился вглубь торгового центра. Тан Энь, тяжело вздохнув, включил свой фонарик и направился в другую сторону. «Не забывай связываться со мной каждые 10 минут», — внезапно из динамика рации донесся голос Лу Шена. «Понял. Просто постучи по корпусу. Если ты этого не сделаешь, я пойму, что что-то не так. Постарайся вести себя как можно тише». «Понял», — не включая фонарика. Лу Шен спрятал рацию и, надев перчатки, осмотрелся. Торговый центр был огромным. Первый этаж состоял из трех соединенных между собой колец. Они образовывали первый уровень торгового центра. В торговом центре было множество различных магазинов, но в основном, это были магазины одежды и цифровой техники, изредка перемежающиеся небольшими кафешками. Щелк. Лу Шен ногой пнул пустую банку, встретившуюся ему на пути. Алюминиевая банка пронзительно зазвенела, нарушив царившую вокруг тишину. БДЖШ, затем звук резко оборвался. Сквозь затемненные стекла очков Лу Шен увидел, как банка врезалась в ногу стоявшей в дверях магазина фигуры. Фигура стояла неподвижно, лицом к нему. Похоже, за ним наблюдали. Лу Шен не мог сквозь солнцезащитные очки ясно рассмотреть лицо другой стороны, но он был уверен, что это было одно из тех странных существ. Лу Шен и Тан Энь называли этих странных, то ли живых, то ли мертвых существ, аномалиями. Это было временное название. Все потому, что они так и не смогли найти более подходящего прилагательного для их описания. Остановившись, Лушен спокойно посмотрел под ноги своему противнику. В теле это плюс госсущества не было ни сердцебиения, ни дыхания, ни пульса, ни кровотока. Словно это была всего лишь пустая оболочка. После минутной паузы Лушен двинулся дальше. Он медленно обошел фигуру стороной. Некоторое время он неспешно шел вперед, только убедившись, что существо не сдвинулось с места, ускорил шаг. В какой-то момент обзор ему загородил установленный перед магазином рекламный щит. К тому времени, как он миновал рекламный щит, фигура куда-то исчезла. Выдохнув, Лушен осмотрелся. Затем достал свой мобильный телефон и проверил время. Увидев, что 10 минут почти истекли, он достал рацию и тихонько пальцем постучал по корпусу. Вскоре он услышал ответный стук. Выключив устройство и осмотревшись, Лушен направился к следующему магазину цифровой техники. Скрип. Когда он открывал дверь, послышался натужный скрежет. На фоне окружающей тишины этот звук прозвучал слишком резко. Магазин был пуст, все товары находились на своих местах. Похоже, к ним никто не прикасался. Обойдя магазин, Лушен нашел довольно много разного размера батареек. Найдя пластиковый пакет, он доверху заполнил его батарейками. «Ты кто?» – внезапно донесся от входа резкий голос. Кажется, это была женщина. Лушен остановился, посмотрел в направлении двери. Сквозь солнцезащитные очки было отлично видно высокую стройную фигуру. «Кто я?» Он так обрадовался, что нашел живого человека, что не обратил внимания на предмет в его руках. «Живой человек, ты кто такой?» Глубокий голос женщины был наполнен тревогой. Ее ничуть не успокаивал тот факт, что он тоже был жив. «Я проходил мимо и решил зайти узнать, есть ли здесь выжившие», — честно ответил Лушен. «И что с того, что они здесь есть?» — холодным тоном спросила женщина. «Ладно, теперь можешь отсюда убираться. Леди, не нужно так нервничать. Я не причиню тебе зла. Я всего лишь хочу узнать, есть ли здесь еще выжившие, или ты такая одна. Я не люблю повторять одно и то же по нескольку раз. Убирайся отсюда сейчас же», — строгим тоном повторила женщина. «Дамочка, не нужно так нервничать. Я не собираюсь причинять тебе вреда. Я просто проходил мимо. Вали отсюда. Ты что, не понимаешь человеческую речь?» Щелк. Он услышал щелчок предохранителя. Улыбка на лице Лушена медленно померкла. «Дамочка, что ж ты такая агрессивная?» Бум. Он устремился вперед. Поднырнув под руку с пистолетом, ударил женщину локтем по шее. Затем ударом ноги подбросил ее вверх. Бум. Когда женщина упала, ногой прижал ее к земле. Ай. Не ожидавшая от него такой прыти, женщина не успела среагировать. Если верить научным исследованиям, чтобы уменьшить боль, нужно расслабиться. Это хорошо, как для физического, так как для психологического здоровья. Убрав ногу, Лушен за волосы поднял женщину с земли. Хотя поднятие уровня не дало ему большой прибавки к силе, в реалиях этого тела такая прибавка была довольно весомым плюсом. «Теперь ты можешь немного расслабиться», — повернул к себе женщину лицом, — улыбнулся Лушен. Женщина тяжело дышала, схватившись руками за живот. По ее лбу стекали бисеринки пота. «Ты-ты!» Пистолет давно выпал из ее руки, и теперь она при всем желании не могла отбиться от гораздо более сильного мужчины. Бум! Но несмотря на это, она выхватила кинжал, спрятанный в ножнах под одеждой, и попыталась ударить Лушена в шею. Но прежде, чем она успела прикоснуться к нему своим оружием, ее запястье хрустнуло, а сама она была отброшена назад огромной силой. «Я не сдамся!» Словно безумная, она попыталась вцепиться в тело Лушена зубами. Пух, ей не повезло. Лушен со всей силы ударил ее по спине. «Достаточно. Будь хорошей девочкой и скажи мне, как тебя зовут. Есть ли еще поблизости люди?» Улыбнувшись, спросил Лушен. Женщина корчилась от боли на полу. Затем ее вырвало. Судя по всему, в ее желудке не было ничего, кроме небольшого количества соляной кислоты. «Ты даже не надейся», — с трудом выдавила из себя женщина. Лушен как раз собирался продолжить, когда по его спине внезапно пробежал холодок. Подчиняясь инстинктам, он отскочил влево. Бах! Раздался выстрел. Пуля, пройдя через место, где он только что стоял, врезалась в стену магазина, проделав дыру в корпусе стоящей на полке стереосистемы. Бах! Прогремел еще один выстрел. Почувствовав покалывание в запястье, Лушен резко отвел руку назад. Эта пуля, как и предыдущая, прошла мимо.